Заветы Божьи занимают важное место в Библии. Это удивительно, что вечный Бог вступил в различные заветы с людьми. Эти разные заветы имеют свое основание в Вечном Завете, и они просто излагают прообразно всеобъемлющий и неизменный план Божьего чудесного искупления. Божий образ действий с его народом имеет свое основание в этих заветах. Вечный Бог уверяет нас: «Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих». Основанием идеи слова «завет» есть «связывать». Завет поэтому есть то, что связывает личности или группы вместе. В развитии и употреблении слова «завет» произошло два оттенка. Одно, в котором слово «завет» является формальным взаимным договором или, собственно, заветом. Другое, в котором оно является больше повелением или обязанностью, навязанной высшим нищему. По существу, завет есть договор, заключенный между людьми, но договор формальной и связывающей силы. Его употребление часто включало братство крови, когда кого-нибудь принимали в группу других. Принять личность через такой формальный договор в общественную жизнь группы включало поклонение и предлагаемую защиту и благословение их Бога. В этом раннем обрядовом употреблении религиозная идея была представлена потому, что Бог был близким по духу с группой. Употребление завета в Писании показывает значительное изменение древней идеи, но оно поможет нам понять его употребление, если мы будем помнить происхождение и развитие этого слова. Божьи заветы превышают все, что могли представить себе люди. Будем помнить, что многие заветы, которые Бог заключил с людьми, являются частичными, прообразными изложениями Его вечного завета. Заветы между Богом и людьми, однако, содержат в себе некоторые общие подобия, как идея заветов между людьми. Конечно, между Богом и людьми не может быть договора, как между равными сторонами, но Бог, превосходящий, всегда должен проявлять инициативу. До некоторой степени, однако, отличаясь в разных случаях, завет нужно рассматривать как общий договор. Бог своими повелениями делает определенные обещания, а люди соглашаются соблюдать эти повеления или обещания. В конечном итоге только два завета можно выделить между Богом и людьми. Завет дел, завет, основанный на том, что человек должен сделать для спасения, и завет благодати, завет, основанный на том, что Бог сделает для человека, чтобы спасти его. Другие Божьи заветы, заключенные на протяжении разных диспенсаций или веков, можно окончательно свести к этим двум, как находящиеся в подчинении или подтверждении их. Все они основаны на вечном завете, истинном завете благодати. Вечный завет является взаимным договором внутри Святой Троицы относительно искупления человека. Этот вечный завет, завет искупления, подразумевается во многих местах Священного Писания. Рассматривая различные заветы, открывается великий, всеобъемлющий план. Становится ясно, что личности Божества, прежде существования всякого времени, вступили в план искупления, каждый принимая на себя обязанность, представленную в Священном Писании. В этом завете Отец дает Сына, Сын приносит Себя Самого без пятна Отцу, как действительную жертву, и Дух Святой управляет и укрепляет исполнением этого завета во всех его частях. Апостол Павел говорит о надежде вечной жизни, которую обещал неизменный Бог прежде вековых времен. Титу 1:2. Автор послания к евреям начинает окончание этого послания следующими словами. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа». В намерении Бога Иисус Христос видим как агнец, закланный от создания мира. Рассматривать Божьи заветы важно. Если желаем постичь правильное понимание Божьего плана относительно евреев, язычников и Церкви Божьей. Рассмотрим теперь план Божьего чудного искупления, открытый через Его великие заветы. Первый из Божьих заветов был заключен с Адамом прежде падения человека в Едемском саду. Едемский завет также назывался заветом невинности. В основном это был союз дружбы, обещавший продолжительность жизни и благословения на условиях послушания. Ответственностью человека было размножать расу, овладевать землей для человека, владычествовать над животным творением, возделывать сад и питаться от его плодов и растений. И важно не употреблять в пищу плода от одного дерева под угрозой наказания смертью за непослушание. Дерево было настоящим, не мистическим и не магическим. Акт непослушания Богу навел на человека моральные бедствия и смерть. Вся человеческая раса подверглась испытанию или суду в Адаме. Едемский завет был заключен с Адамом как федеральной главою и представителем человечества. Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла на всех человеков. Преступлением одного подверглись смерти многие. «Как в Адаме все умирают», — говорит нам Священное Писание. Этот Едемский завет, записанный в первых двух главах книги Бытия, является Божьим заявлением, включающим подробности, обуславливающие жизнь несогрешившего человека на земле. Человек согрешил, и смерть перешла на всех. Мы должны благодарить Бога за предусмотрение в Вечном Завете последнего или второго Адама Иисуса Христа. Так и послушанием одного сделаются праведными многие, Римлянам 5:19. Так во Христе все оживут. Последний Адам, Иисус Христос, через свою смерть и воскресение приобрел для нас, тех, кто покается и поверит, гораздо больше, чем было потеряно через согрешение первого Адама. Человек теперь согрешил. В сопротивлении против определенного повеления Бога был переход из теоретического в экспериментальное познание добра и зла. Состояние духовной смерти произвело дальнейшую физическую смерть. Человек вышел из века невинности. Второй Божий завет, завет Адама, теперь был представлен. Адамов завет записан в 3 главе книги Бытия и обуславливает жизнь человека на земле после грехопадения. Человек теперь вступает в век совести или моральной ответственности. Здесь дается первое обетование искупления и начинает прогрессивно открываться вечный завет. Адамов завет продолжается через все поколения до тех пор, пока не снимется проклятие во время пришествия Господа Иисуса Христа. Адамов завет записан в книге Бытие 3:14-19. Этот безусловный завет включает в себе проклятие и обетование. Читаем. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты, и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал: проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терня волчцы произрастит она тебе. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Здесь представлено ужасное последствие греха. Эти усыновления сопровождают человечество совокупным образом даже со времени этого заявления. Проклятие действительное. Также и обетование в 15 стихе. Апостол Павел провозглашает, что семя есть Христос, Галатам 3:16. Он дальше утверждает: Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Галатам 3 глава 13 стих. Доверились ли вы ему? Аминь.